А сейчас, можно сказать, в качестве десерта, я поделюсь с вами самыми сильными впечатлениями, которые я получила, поднимаясь по легендарной канатной дороге к заоблачному пику Эгуи-дю-Миди. Собственно, он, как ближайший к вершине Монблан и высочайший в Европе, куда проведена канатка, и был итоговой целью моего приезда сюда. Также для полноты картины добавлю, что именно этот подъемник занимает первое в мире место по перепаду высот своей нижней и верхней станций. Так что даже полностью безопасное движение внутри вагончика, в котором на первый взгляд нет вообще ничего экстремального, на определенных участках пути вызывает такой мощный выброс адреналина, что в теле появляется дрожь. Но обо всем по порядку. В общем, понимая, что температура воздуха на 3842 метрах, да еще среди вечных снегов, будет в разы ниже, чем в долине, где проходил мой летний отпуск, я собрала все теплые вещи, которые у меня только были с собой. И, памятуя о своем первом посещении горнолыжного курорта в далеких 90-х, постаралась не забыть солнечные очки. Намазала защитным кремом лицо, захватила фруктов на перекус и с утра пораньше отправилась на станцию телеферика. Отстояв приличную очередь, состоящую из абсолютно разношерстной публики, то есть как настоящих альпинистов, которые были в явном меньшинстве, так и туристов типа меня, которым надо подняться, повосхищаться, надышаться впечатлениями, пофоткаться и спуститься вниз с полученным в подарок бесценным багажом, переполняющий радости и незабываемых состояний, прожитых всего лишь за несколько часов. Я наконец-то вошла в заветный, вполне вместительный вагончик, рассчитанный на 50 человек. И если первые несколько секунд он неспешно плыл, набирая скорость, то потом резко взмыл вверх. Вау! А вот того, что подъем будет настолько захватывающий с самого начала, я никак не ожидала. Что же тогда меня ждет наверху? Подумала я, моментально выходя из полусонного состояния, навеянного долгим ожиданием в закрытом помещении. И пусть до заветной вершины меня отделяла всего одна промежуточная станция «Plan de l'Aiguille», построенная на высоте 2317 метров, и буквально 20-30 минут в дороге. Мне настолько сильно хотелось как можно скорее оказаться в конечной точке канатки, что задерживаться на ней я не стала, решив, что погуляю здесь на обратном пути. Пересев в вагончик поменьше, я продолжила подъем. И чем выше он забирался, тем сильнее захватывало дух. Самый же последний участок Эгуи-дю-Миди, оснащенный лифтом, поднимал туристов дополнительно еще на 42 метра. И вот стремительное движение на нем, и я стою на максимально приближенной к Монблан точке, завороженно глядя на легендарную гору. Правда, сегодня, как, в общем-то, и в большинство других абсолютно ясных дней, ее вершина заботливо прикрыта от посторонних глаз большим светлым облаком. Пристроившийся у подножия и утопающий в зелени курортный городок, находящийся во власти жаркого лета, остался далеко внизу, и через какие-то считанные минуты подъема уже казался чем-то далеким и мифическим. А вместе с ним и весь привычный мир словно растворился в небытии. Возвышающиеся надо мной, стремящиеся к небу отвесные скалы всевозможных оттенков серого и коричневого были припудрены снегом и изящно укрыты эталонно-белым, сверкающим в лучах яркого солнца, природным толстым покрывалом на своих относительно пологих участках. Открывающиеся же с новых ракурсов и огромной высоты виды на невероятные, ослепляющие своей белизной альпийские просторы, невозможно описать никакими словами. Но одна мысль никак не давала мне покоя. Ведь все это построено в 50-х годах прошлого столетия, практически в самый послевоенный период и построена истинными первопроходцами. Как они умудрились все это сотворить в этих гигантских, по большей части отвесных горах, на такой сумасшедшей высоте? Кто эти сверхчеловеки, сумевшие покорить горделивое и неприступное творение природы и создавшие здесь практически невозможное? Да так, что даже десятилетия спустя их реализованный проект, это чудо инженерной мысли, воспринимается в антураже причудливых хребтов необычайно лаконично. И в связи с этим в их память хочется сказать хотя бы кратко. Почет и безграничная признательность вам от миллионов людей, побывавших здесь, благодаря вашему гению и самоотверженному титаническому труду. Что же касается полуденного пика, так переводится с французского название станции. Не так давно, с 2013 года, на нем дополнительно оборудовали полностью стеклянную комнату, точнее, большой стеклянный куб, висящий над бездной на стальном каркасе. Но выстаивать туда очередь я не стала хотя бы потому, что тут и без него хватает обзорных площадок с панорамными видами на Альпы сразу трех стран – Франции, Швейцарии и Италии. Да и терять драгоценное время, признаться, тоже было жалко. Правда, заглянуть в эту комнату я, конечно же, заглянула. В результате словила легкое оцепенение, граничащее с головокружением и приличную порцию мурашек. А еще? Еще во время прогулки по открытой террасе мне на глаза попалась едва различимая вдалеке вереница из пяти крошечных темных точек. Группа альпинистов, пробирающихся по глубокому снегу от двух своих разбитых на пологом участке палаток. И три человека, стоящие на небольшом выступе посередине полностью перпендикулярной поверхности земли скале, высотой в пару сотен метров. Когда же я проходила по подвесному мосту, соединяющему противоположные участки строений, мне встретилась очень смешная, хотя, в принципе, весьма характерная для такого дорогого курорта пара. Полностью упакованный мужчина средних лет, глядя на которого, сразу становилось понятно, что финансовая сфера в его жизни в полном шоколаде. А рядом с ним семенила, цокая по подтаявшему льду высоченными шпильками дизайнерских босоножек, девушка, больше похожая на куклу, чем на живого человека. Из одежды на ней был только коротенький сарафан на тоненьких бретельках. Поэтому, глядя на нее, складывалось впечатление, что ее только что телепортировали из какого-то крутого салона красоты или с закрытой VIP-вечеринки, причем забыв предупредить о погодных условиях на месте финального назначения. И что самое удивительное, она лишь негромко повизгивала, когда поскальзывалась, не особо заморачиваясь по поводу низкой температуры воздуха и своего полного экипировочного несоответствия данному месту. На окружающие ее красоты внимания она тоже почти не обращала. Ее же спутник был настолько невозмутим и закрыт сам в себе, что невольно возникал вопрос, зачем он вообще притащил с собой сюда женщину, до которой ему ровным счетом нет никакого дела. Иначе он бы как минимум купил ей в ближайшем к подъемнику магазине куртку и кроссовки. И я думаю, несложно догадаться, что они были русскими. Вдоволь нагулявшись и порядком замерзнув, я поняла, что пора возвращаться назад в лето. Но как только я вошла в кабинку телеферика, вслед за мной туда с шумом ввалились трое альпинистов. И вот тут произошло самое невероятное. Я-то думала, что уже под завязку переполнена впечатлениями от увиденной и прочувствованной каждой клеточкой красоты и мощи этого дивного места. Поэтому что-то еще вряд ли сможет меня сегодня поразить. А нет, с этими людьми я, похоже, не случайно оказалась в одном пространстве. Молодые, высокие, крепкие. Профессионально экипированные европейцы с огромными рюкзаками. На их лицах были следы извести и царапины. В руках они держали альпинистские кошки и излучали такую уверенность, радость, подлинный триумф и всемогущество, что напоминали сошедших на землю мифологических полубогов. Но самое главное, от них исходила такая, аж физически ощущаемая энергия, что она моментально заполнила все вокруг. Без труда, как само собой разумеющееся, проникла в мое тело, заставляя его вибрировать на высочайшей частоте. Мы приветственно улыбнулись и кивнули друг другу. Во время спуска кабинки мы даже не общались. Я всего лишь стояла с ними рядом и ничего специально не делала. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы войти в резонанс и испытать невероятный, еще больший внутренний подъем. И, как я поняла чуть позже, именно эти, дарованные мне свыше, во время спуска в фуникулёре ощущения и стали той самой вишенкой на торте, финальным пазликом, завершающим по-настоящему яркую картину моей прекрасной и незабываемой поездки. Вот же она, одна из граней максимальной остроты подлинного, задуманного и неспосланного людям самим Богом чувствования жизни. Ведь, по сути, человеческая жизнь измеряется совсем не длительностью прожитых на этой планете лет, отстоящей в паспорте даты рождения, не пустым и часто бессмысленным полусонным блужданием в запутанном лабиринте проблем и суеты. Она исчисляется исключительно количеством и глубиной пережитых, прочувствованных и осознанных, сугубо индивидуальных и значимых событий, которые у некоторых складываются в дни, месяцы и даже года, а у кого-то длятся считанные мгновения. Вернувшись поздним вечером из Шамони в Женеву и сдав в аэропорту багаж, я перед вылетом до последнего бродила по улице, стараясь максимально растянуть минуты пребывания в этой стране, надышаться впрок ее воздухом и напитаться энергетикой. И уже поднимаясь на самолете в ночное небо, глядя в иллюминатор на уплывающие вдаль огни города и возвышающиеся над лиманом, освещенные полной луной величественные Альпы, я мысленно произнесла: «До свидания, моя Швейцария. Я говорю это тебе уже в который раз, но я очень хочу, чтобы ты знала о том, насколько сильно я тебя люблю».